Часть вторая. Борьба за главную роль. Годы с 43 по 29. Когда мне было 18 лет, я по личной инициативе и за собственный счет снарядил войско, с помощью которого вернул государству свободу, попираемую узким кругом лиц. В благодарность Сенат оказал мне честь, приняв меня в свои ряды, а в консульство Гая Панция Авлагирция я получил право выступать наравне с консулярами. Кроме того, меня удостоили империя. Сенат поручил мне вместе с консулами печься об общественном спасении и возвел меня в ранг попритора. В тот же год, когда оба консула погибли, народ избрал меня консулом и триумвиром, возложив на меня заботу о государственном устройстве. Примечание. Деяние Божественного Августа. Конец примечания. Нелегко за этим беглым перечислением событий и фактов угадать путь, который в действительности привел Цезаря Октавиана к участию в триумвирате. В целом, деяние отличает те же ясность и благородная простота изложения, которыми дышат приведенные выше строки, открывающие текст. Август не мог позволить себе обойти полным молчанием начальный этап своей карьеры, о котором он всегда вспоминал с отвращением. Однако и вдаваться в подробности всех его перипетий вовсе не входило в его намерение. Так, все высокие звания, которых его удостоили, он представляет как добровольный жест со стороны Сената и римского народа, ни словом не упоминая о сопровождавших его нарушениях республиканских законов, а выстраивая повествование исключительно вокруг своего «я», сознательно задвигает в глубокую тень и превращает в политическую абстракцию фигуру Антония, лидера того самого круга лиц, который попирал свободу государства. Также скупаны эмоции следующие строки. «Я изгнал убийц моего отца, объявив их преступниками через законный суд. Когда же позже они вступили в войну с государством, я разбил их в двух сражениях, которые провел с сомкнутыми боевыми порядками». Далее автор переходит к обобщениям, в которых деталям уже не находится места. «Я часто воевал и на суше, и на море. Я участвовал и в гражданских, и в иноземных войнах по всему миру. Но, одержав победу, я всегда щадил граждан, которые просили меня о милости». Затем следует длинный список почестей и титулов, которых удостоился Август, перечисление понесенных им расходов, всего, что он сделал для городского благоустройства и в религиозной сфере. Венчает картину рассказ о двух последних войнах, положивших конец республике. «Я очистил море от пиратов. В этой войне я захватил более 30 тысяч рабов, которые бежали от своих хозяев, чтобы поднять оружие против республики. Я возвратил их хозяевам, дабы они сами свершили над ними казнь. Вся Италия в едином порыве принесла мне клятву верности и обратилась ко мне с просьбой возглавить войну, из которой я вышел победителем в акциуме». Август смело расправляется с хронологией, лишь бы не заострять внимание читателя на той волне террора, что прокатилась по стране в период с 43 по 31 год, то есть с момента образования триумвирата до победы при акциуме и последовавших за ней событий. Древним римлянам, в отличие от нас сегодняшних, казнь 30 тысяч рабов вовсе не казалась чем-то ужасным, скорее наоборот. Со страхом вспоминая о восстании Спартака, они верили, что Август отвел от них опасную угрозу. Он сознательно представил эту резню подвигом, лишь бы обойти молчанием другие казни, жертвой которых были уже не рабы, а римские граждане. Казни, предшествовавшие наступлению правления милосердия.